но направившаяся к двери Конклатера все-таки бросила напоследок подозрительный взгляд на Синтигов. Глава 18. Сговор. Едва первый этап лечения окончился и пациент, прислушиваясь к собственным внутренностям, стал слезать со стола, как Ягуша уже вернулась, из порога задала вопрос: «Тэш, где нас разместят и чем моего помощника можно кормить? Обойдетесь без кормежки, нечего объедать его высочество, до утра только вода, и постарайся все время лежать», – проворчал Медиальд, но другого от него и не ждали, «а разместят вас рядом со мной». Спаленка с двумя узкими кроватями и комодом явно предназначалась для прислуги из людей. Похоже, что несколько лет здесь никто не жил, не то чтобы грязно или пыльно, нет, все было чистенько и аккуратно, только вот явно чувствовался нежилой дух, окошко скорее походило на форточку, но Кремон оказался доволен и такому помещению, несмотря на прекратившиеся боли и улучшившееся самочувствие, ощущал он себя жутко усталым, улегся на спину и расслабленно замер с закрытыми глазами, но долго поблаженствовать ему не довелось, усевшаяся на другой кровати девушка, окружив участок комнатки пологом неслышимости, строгим голосом потребовала: «Давай рассказывай, откуда ты тут взялся и куда делась Риона?» Ну, с ней-то было проще, вымысел от правды она не так отличала, как это делал личный врач императора. «Так мы же впереди вас двигались и, постоянно оглядываясь, следили. Как только вы повернули сюда, и мы за вами, а тут и посыльный нашего отца примчался, сказал, что отец ждет нас в следующем походу в городе и немедленно вызывает к себе. А он-то откуда тут взялся?» Нахмурила красавица брови. «Что значит откуда? И почему такое неуважительное отношение к его величеству? Отец имеет право передвигаться куда ему хочется и ни перед кем не отчитываться. Тем более, что у него тоже дела в столице, и он знал о нашем передвижении туда же. Вот и потребовал нас для каких-то целей. И почему ты не помчался? Сразу по трем причинам. Мой брат вздумал познакомить отца с невестой и, усадив Риону на моего пахаса, умчался с ней дальше по тракту. Второе. Нельзя было оставить тебя одну. Ну и третье. Меня серьезно скрутила боль. Вот я и решил вначале чуточку подлечиться, а уже потом ехать с тобой дальше. Молодец, что правильно все сообразила и ни в чем не проговорилась». Ягуша так помотала головой, что красный помпон на кепи заметался как язык пламени. «Если бы я тебя не видела собственными глазами, ни за что бы не поверила в существование человеческих принцев и короля. У меня это до сих пор в голове не укладывается. Не бывает такого. Как, мы ведь вместе читали книжки. Ай, не путай сказку с жизнью. И я вот тоже, точно как Крукикре, чувствую, что ты меня обманываешь, но никак не могу понять, в чем именно. Что-то упускаю из виду». «Ну, естественно», — воскликнулся с девкой Кремон. «Ты еще очень многого обо мне не знаешь, например, место моего постоянного жительства, оно не так и важно». «Что значит не важно? Разве тебе не интересно, где мы будем жить после нашей свадьбы?» Ягуша даже растерялась от такого, пусть и непрямого, но предложения руки и сердца. «А где? Давай так, на этот вопрос я тебе отвечу только частично, а именно, мы будем жить в столице, а больше ни о чем не спрашивай, потому что я действительно тебе врал очень много». Ее губы дрогнули. «Врал во всем? Нет, конечно. Просто приходится скрывать как свое происхождение, так и место проживания. Ну и еще кое-какие детали о себе. Некоторые скрывать, некоторые вуалировать ложью. Но главное, что сути моего отношения к тебе это все не меняет. И в чем эта суть заключается? О, об этом я могу говорить часами. Но мне вначале надо тебя обнять». И Кремон стал подниматься с кровати. Но Ягуша метнулась к нему со скоростью встревоженной птахи и, насильно придерживая за плечи, заставила улечься обратно. «Не вздумай вставать и напрягаться. Тебе нужен покой. Ах, еще и вода. Сейчас я принесу». И упорхнула из комнатки. Вернулась с кувшином воды и со стаканом, напоила Кремона, а тот вместо благодарности пригрозил: «Хорошо, сейчас я полежу, но вот вечером только попробуй мною командовать». Поймал ее ладошку и надолго прижал к губам. Ну а раз не последовало возражение и покраснели ушки и щечки, то, видимо, она сама лихорадочно представляла грядущие страстные объятия и жаркие поцелуи. Представляла и коварно пользовалась своими силами Эльмитоланы, потому что невменяемый и не заметил, как заснул глубоким сном, со счастливой улыбкой на лице, а девушка еще немного посидела на краешке его кровати, размышляя о грядущих изменениях в личной жизни, да и тоже отправилась на свою кровать вздремнуть. До вечера время есть, и набраться сил не помешает. Вдруг они ночью пригодятся, мало ли что, а в поместье все делалось с оглядкой на сложившуюся в стране ситуацию. Сменяя друг друга на тракте, воины сопровождающего Медиальта и Луал-Лайт отряда стояли в заслоне вместе со сборным отрядом местных жителей. А так как почти все местные владельцы Ирьяна поддерживали императора, то можно было смело утверждать, что на дорогу выходили дежурить явные единомышленники. Причем многие из местных знали, откуда здесь взялся отряд высокопрофессиональных вояк и кого они сопровождали в поездке до потрясших империю событий. Высокие офицерские звания позволили охране принца командовать и координировать действия заслона, в связи с чем досмотр путешественников проводился весьма тщательно, старались запомнить всех подозрительных и проверить каждого. Действия любого заслона усложнялись еще и тем, что все синтяги были эльмитоланами, и каждый умел либо поставить довольно искусную иллюзию, либо при наличии времени еще и несколько изменить свою внешность. А ведь в столицу малыми группами могли проскальзывать не только личности, преданные императору, но и те же верноприличники, подлежащие немедленному аресту. Поэтому обычно делали так: трое местных воинов ополчения соединяли свои структуры опознания на ком-то одном и тем самым на короткое время снимали любую, даже усиленную артефактом иллюзию. Опять-таки кроме тех, которые умели накладывать медиальты. Ну а стоявшие в тылах воины в этот краткий момент истины пытались высмотреть среди путешественников мятежников из тайных лож ортодоксов. Охранники принца и медиальта знали в столице очень многих, что друзей, что врагов, именно по этой причине их бдения и принесли результаты. Уже почти в сумерках они обратили внимание на приближавшуюся группу из шести синтигов на отличных, явно боевых пахосах. За теми, метрах в двухстах, двигалась и вторая подобная группа, но уже из пяти особей. Потому офицер заслона и всматривался в проезжающих с утроенным вниманием. А когда опознал одного из них, то сразу двинулся к нему, направляя узким каналом только ему предназначенные слова: «Полковник Кулризак, какими судьбами в этих краях, и почему в таком виде? Капитан, а ты как здесь оказался?» Не меньше изумился командир Порушников. «Неужели тебя перевели из личной охраны на патрулирование сельскохозяйственных угодий?» Офицеры хорошо знали друг друга, о каком-то недоверии не могло быть и речи. Так что капитан не стал таиться и раскрыл все обстоятельства. «Да вот, застряли тут вместе с младшим принцем и главным целителем, и Крукикре запретил двигаться дальше. Правильно сделал, на дорогах творится полный кавардак. Только за сегодня верноприличники взяли под свою власть сразу два города. Хорошо, что они на дороге С3, и на этот тракт их не пустили, хотя рвались». Он показал рукой себе за спину. «Те пятеро, тоже из моих вояк, пусть сразу сюда их пропускают». Капитан выкрикнул команды и спросил: «Полковник, а где же остальные из твоей сотни?» Тот поник клювом и судорожно вздохнул. Больше половины пало от рук заговорщиков в Утином, а прошлой ночью с двумя десятками пришлось пробиваться с боем в Селестии. Но хуже всего, что из-за этого бунта мне не удалось выполнить приказ императора. Капитан не имел права спрашивать о таком, но у него все-таки вырвалось. «Что за приказ?» Полковник снова тяжело вздохнул и печально ответил: «Арестанта следовало доставить в столицу, но не уберегли и утонул. Чудеса! Вы его что, купаться заставляли?» — воскликнул капитан, но тут же спохватился: «Извини, это я с дуру брякнул. Чего мы стоим? Двигаемся к поместью. Ехать ночью тебе не резон». «Ну да, хотели в следующем городе останавливаться на постой, еле от погони оторвались. Вторые сутки в седле». Вот таким образом 11 порушников оказались в том же месте, где пребывал и Кремон. А так как перед принцем и главным врачом империи Кулризагу скрывать было нечего, то он поведал обо всех перипетиях его проваленного задания. Слушатели отличались повышенной сообразительностью и быстро смекнули, о каком человеке с севера и о какой конклатере идет речь. Разве что уточнили некоторые детали, многозначительно переглядываясь. «Вот чувствовал, что этот хитрый тип мне врет и не морщится», — воскликнул Медиальт, когда полковник закончил рассказ. «Чувствовал. Ох, как он выкручивался. Догадываюсь. Подслушал одну фразу. Все детали знает только ветеран. Ты о ком?» — подался вперед напрягшийся полковник. «Да все о нем, о твоем арестанте. Живехонький он моими усилиями. Отсыпается. Пошли, полюбуешься на него». И с гордым видом устремился к той комнатушке, которую выделили людям. Понятное дело, что стучаться в дверь ему и в голову не пришло. Так и вломился, слыша за собой шаги принца Луал-Лайта и командира порушников Кулризага. «Фу, «Прекращайте всякими гадостями заниматься», — приказал он, рассмотрев, как мужчина и женщина самозабвенно целуются. «Нельзя вас одних даже на пару часов оставить». Раскрасневшаяся Ягуша отпрянула от мужчины, но молчать не стала. «Это наше личное дело, чем заниматься. Мы же не фукаем, когда вы при нас друг друга клювами в ушах ковыряете». У птицеподобных интимные ласки совершенно отличались от человеческих, на чем всегда пытались спекулировать ксенофобы и ортодоксы. Но Медиальт явно не относился к числу последних, потому что резво защелкал клювом. «Так это вы у нас научились во время ласк друг другу язычком в ушко забираться? Ну, молодцы! Ох, а ты так втройне молодец!» Он потыкал пальцем в затихшего, пялившегося на полковника Кремона. Целитель, прекрасно помня о легенде, придуманной ветераном и используемой во время движения к столице, не стал при девушке разоблачать северянина, а воспользовался своим правом приказывать, и ткнул пальцем в Ягушу. «Иди на кухню и хорошенько поужинай, затем возвращаешься сюда и ждешь». «Поняла, я сама знаю, когда и где мне ужинать, тогда остаешься здесь». Девушка почувствовала, как у нее отнимаются ноги, и тут же взмолилась. «Хорошо, Тэш, хорошо, я сделаю все, как ты приказал». «Ну вот и отлично, Кремон, а ты двигай с нами, не расстраивайся», — шепнул невменяемый на ушко Ягуши. «Я скоро вернусь». Он последовал за тремя синтигами в комнату, которая была отведена, скорее всего, принцу. И уже там Медиальт дал себе волю. «Какой нехороший человек, разве тебя не учили, что высшим целителям врать, вредно для здоровья?» «Я не врал, просто не договаривал. Тем более, что при Ягуше некоторые вещи оглашать не стоило. Так меня поучал Тэш-ветеран. Как же, может, тебя ветеран научил и как наивную девицу совратить с помощью обмана? В личных делах мы и сами разберемся», — приструнил его гость из Большого мира и, меняя тему разговора, демонстративно обратился к полковнику. «Рад видеть тебя в полном здравии. Прорвались все-таки. А как остальные? 5 раненых пришлось оставить в Селестии, а 2 погибло. Мои соболезнования. А вот ты как спасся? Мы все были уверены, что вы утонули. Повезло. Из реки меня Ягуша вытащила. Прятались в саду, утром на рынок. А так как иллюзия женщины на мне тоже продержалась, 2 конклатеры быстро выторговали, что им надо, и двинулись в путь». Командир порушников со стыда прикрылся крыльями. «Позор. Про торжище мы совершенно забыли. Просматривали отделенными сознаниями берега реки, искали ваши тела вместе с толпами верноприличников и пытались найти Медиальтов. Нашли только Дуграйта, он в тюрьме, причем ранен довольно прилично. Хоть это удалось узнать из разговоров. А вот и ветеране и Хаоздири подслушали весьма печальные высказывания. Дескать, их убили вместе с еще несколькими Медиальтами и трупы сожгли во избежание. Не верю», — с гневом заявил главный целитель империи. «Да на ту 50 твоих порушников будет мало. Они всю Селестию трупами устлали бы, но вырвались бы оттуда. Скорее всего, они либо где-то затаились и продолжают выискивать трупы этой парочки, либо уже давно в столице. Если ветеран уверен в крутости этого человека из Эйнарми, он за него и переживать не станет. Гораздо ценнее донести важные новости до ушей императора. Так что с этим понятно. А теперь, Кремон, тебя в самом деле так зовут? Истинная правда, Тэш. Именем Рионы я прикрывался только под иллюзией женщины. Так зовут нашу подругу, тоже проскочившую с нами оттуда. Хорошо, на этот раз тебе поверю. Но ответь мне на несколько вопросов». Вопросов оказалось много, потому как Крукикре интересовала буквально все в большом мире. Наверное, эта беседа продолжалась бы до самого утра, если бы через 2 не раздался настойчивый стук в дверь. Воины охраны не стали мешать конклатере, с полным равнодушием глядя, как та отбивает свои кулачки о дубовую дверь. «Да сколько можно издеваться над человеком?» — доносилось в комнату. «Он ведь серьезно болен, ему нужен постельный режим». Синтиги пощелкали клювами, и принц сказал Кремону с некоторым сочувствием: «Мне кажется, что даже если ты пойдешь на попятную, то жениться тебе все равно придется. Такая Эльмитола на тебя уже из своих ноготков не выпустит». «Очень может быть», — кивнул Медиальт, вставая. «Ладно, больной, пошли в твою комнату. Продолжим лечение». Невменяемый обрадовался, подумав, что после этого сеанса вновь сможет уединиться с Ягушей. Судя по ее лицу, так же думала и Ягуша, чинно усевшаяся на своей кровати и терпеливо ожидающая, пока целитель закончит возиться с Кремоном. Но каково же было разочарование парочки, когда после окончания магической процедуры прозвучал неумолимый приговор: «Процесс излечения идет нормально. теперь нужен крепкий сон. Утром я тебя сам разбужу». Кремон и слова сказать не успел, как провалился в черноту без сновидений. Девушка нахмурилась. «Обязательно было усыплять, ты уж определись», — ласково сказал Медиальд. «То требуешь для него постельного режима, то готова его тискать всю ночь в своих объятиях, и не возражай. Поверь, ему и в самом деле требуется полный покой, а уж следующей ночью творите, что хотите. Обещаю, можно будет все». Когда Синтик вышел, Ягуша немножко повздыхала над телом нежданно свалившегося в ее судьбу принца, воровато оглядываясь, погладила его по щекам и пару раз коснулась губами его губ. При этом ее так бросило в жар, что стало совершенно понятно. Еще парочка таких касаний, и она не сомкнет глаз до самого утра. Разделась, улеглась на свою кровать и, пользуясь не только стальной волей, но и магической силой, затолкала свое сознание в сон. Глава 19. Прорыв. А ночью на поместье напали и атаковали те силы заговорщиков, которые сумели разнюхать, что в этом скопище огромных домов находится младший сын императора. Решили пленить члена императорской семьи, чтобы потом можно было выменить его жизнь на жизнь своих замешанных в бунте, а то и уже арестованных родственников. Потому что к тому времени стало понятно, что попытка лжи верных приличий и находящихся с ней в сговоре ортодоксов свергнуть императора не удалась. На континенте еще были населенные пункты, захваченные бунтовщиками, но большой опасности они уже не представляли, а в столице проводили последние зачистки и казни. Силы с обеих сторон были примерно равны, но нападавшие очень надеялись на внезапность своей атаки. Тем более, что она велась не со стороны тракта, а со стороны полей, по которым, прикрываясь иллюзиями, и подошли ударные силы верноприличников. Вдобавок у них оказалось сразу две киричесы и один шавасун, плюс сотня опытных арбалетчиков. Но охранники принца оказались на высоте воинского искусства. Постоянно действующие дальние дозоры отделенным сознанием заблаговременно заметили опасность, да еще и успели снять и завести на боевые позиции тех, кто стоял в заслоне на тракте. Ко всему прочему, заговорщики не учли наличие Медиальта в рядах защитников и не знали о присоединении к ним порушников с уникальным артефактом. Поэтому, когда враги еще только готовились к слаженной атаке, по ним защищающиеся ударили всей мощью своего оружия. Крукикре применил одну из самых неприятных, совсем не джентльменских магических структур. После нее у полутора сотен нападающих левого фланга коленные чашечки остались совершенно без синовиальной жидкости, а ее восстановление требовало нескольких часов даже для таких поголовных целителей, как Синтиги. Возникшую боль колдуны отрезать от сознания могли, но вот передвигаться на таких ущербных конечностях не получалось. По центру и по правому флангу готовых к атаке врагов трижды ударил артефакт порушников. В поле да в садах нанести большой урон противнику таким оружием древних трудно, но определенные эффекты там был достигнут. Удары направлялись прямо в землю, и магическая сила образовывала глубокие ямы. Попавшие туда выбирались наружу, используя для этого свои силы эльмитоланов, но воины уже были из них никакие, да и поздновато бежать в атаку, когда бой закончился полным разгромом. Правда, целая сотня верноприличников все-таки добралась до главного здания и сходу попыталась его захватить, но с этой волной справились. Потери сбежать не удалось, двое убитых и 16 серьезно раненых, но для такого сражения это ничтожно мало, хотя одним трупом в рядах защитников могло оказаться и больше. Ягуша, проснувшаяся от суматохи в доме, вначале осмотрелась снаружи, а потом, прихватив меч даже не шевельнувшегося во сне Кремона, отправилась на выбранную позицию, и даже успела запустить огненным шаром в атакующего Синтига. Тот играючи шар отбил силами своего оберега, взлетел в прыжке и всем телом выбил окно. Девушка бросилась на него, но получила такой мощный удар лапой и магической силой, что, отлетев на 3 метра и съехав вниз по стенке, оказалась без меча, защитных оберегов и личной магической силы. Конклатеру выручили 2 обитателя поместья. Услышав звон стекла, они поспешили к месту события и спаренным ударом парализующих молний успокоили агрессора. Ягуша с большим трудом, держась за стеночку, добрела до комнаты. Переломы ребер, перелом руки – таков был результат ее вылазки. А распухшее личико не смогла остудить даже смоченная в кувшине наволочка. Вновь выбравшись из комнаты, девушка обратилась за помощью к спешащему по коридору Синтигу, и тот смог убрать боль. На том его магические силы кончились, они ушли на ведение боя и помощь другим раненым. А утром пришел Крукикре. Нет, ну кто бы сомневался, что она куда-то да не влезет. Начал ругаться он, увидев покрытое синяками лицо Ягуши. «Мне уже рассказали о твоих подвигах. Хорошо еще, что этого кремана я догадался усыпить накрепко, иначе они бы на пару сейчас носились по дальним полям, догоняя улепетывающего неприятеля». На его крики сзади подтянулся и принц. «Чего это она со своим лицом сделала? Или это оно так после поцелуев опухло?» Угадал. И оба синтяга от души защелкали клювами. Нахохотавшись, Медиаль шагнул к кровати кремана. «Так, сейчас разбудим нашего северного гостя и продолжим его лечить». «Нет», — воскликнула девушка. «Сначала мне лицо подправьте и синяки уберите. Пожалуйста. Хаем сил-то и у меня не осталось», — сказал Медиальт. «А у принца есть только для одного. Либо кость на руке срастить, либо синяки убрать». «Да, да, синяки». Принц заморгал с таким видом, словно был очень удивлен. «Неужели ей так нравится целоваться, что она готова это делать даже с поломанными костями?» «Молодец, опять угадал», — кивнул главный целитель империи. «Давай полечи ее, а я кремоном займусь». И опять его перебил испуганный женский голос. «Не надо его будить, пока я в таком виде. Пожалуйста». «Странно. Вид, как вид, мозги на месте. Чего еще надо самцу для верной оценки будущей матери своих детей? И волосы не все выпали», — добавил ему в тон его высочество, за что сразу был удостоен сердитого взгляда пострадавший. «Давай я твоему высочеству половину перьев выдерну, а ты потом отправишься к своей любимой, а, ну если любит, то примет. Главное, чтобы сам был цел. А если она к тебе на второе свидание без перьев заявится, да еще и клюв белой краской вымажет, зачем так утрировать? Это совсем иное. Это же кошмар. Вот и я так в его глазах буду выглядеть с этими синяками. Так не надо было по дому во время боя бегать», — прикрикнул на нее Круки Кре. «Кто тебе разрешал выходить?» В ответ понеслись всхлипывания. Кремон слышал весь этот разговор. Он уже проснулся, но вот ни пошевелиться, ни поднять веки у него не получалось. Тогда он начал менять ритм дыхания, чтобы привлечь к себе внимание. «О, мой пациент уже и сам проснулся от наших криков. Было бы удивительно, если бы лучший врач этого не заметил. Сейчас я последний этап лечения проведу», — а сам жестами указал принцу на Ягушу, мол, лечи быстрее, чего время тянешь. Минут пять в комнатке было сравнительно тихо, разве что врачи перекидывались короткими медицинскими терминами, непонятными для остальных смертных. Опухоль на лице Контлатеры заметно спала, самая густая синева и краснота исчезла, им на смену пришла бледность. Лучший целитель, оглянувшись, похвалил своего высокопоставленного ученика. «Отлично, для военного времени». Затем вернулся взглядом к пациенту. «Эй, можешь подниматься, Кремон? Ну что, ничего не колет и не жмет? Не надо сразу тянуться за кошельком, не надо. Потом о плате поговорим. И давай приводи свою даму на завтрак. Только учти, ночью здесь был бой, мятежники напали. Кое-что разрушено, так что не удивляйся. Твоя женщина покинула комнату и пострадала слегка. 4 перелома да разные мелочи, так что ей вредно делать резкие движения. Только, еле-еле. Все, догоняйте». Кремон сел на кровати и уставился на Ягушу. «Красавица моя, ну и куда тебя ночью понесло? Вместо того, чтобы охранять мое сонное тело, ты отправилась на поиски другого принца? Я тебе уже надоел, и убери руки от лица». «Что, стыдно в глаза мне посмотреть?» Эль Митолана на крохах своих сил сотворила минимальный морок в виде вуали и прикрывала им лицо. Не видя себя в зеркало, она опасалась, что ее вид может отпугнуть и самого непритязательного мужчину. А тут целый принц, да еще и наследный, и еще не до конца прирученный. Но в то же время шутливый тон, ласковые нотки в голосе и добрая улыбка Кремона позволили ей вздохнуть более спокойно и выровнять собственный голос. «Мне просто не повезло слишком издалека начало атаку. Надо было в упор и сразу добавить мечом». «Вот именно. А где мой меч? Где-то там потерялся нечаянно. Надо было в комнате забаррикадироваться и сидеть в засаде», — стал поучать ее мужчина, уже нависая над ней и не зная, с какой стороны взяться, чтобы помочь встать на ноги. «Ты колдунья в торговле, а не в боевой магии. Ну, говори, как удобней. Или лучше-ка я принесу завтрак тебе прямо сюда?» «Нет, я иду с тобой». Она здоровой рукой ухватилась за его подставленный локоть и, потихонечку встав, призналась: «Немножко голова кружится, но уже лучше». Дойдя до столовой, они поняли, что поступили правильно. Большинство синтигов, если и имели магические силы в резерве, находясь возле принца, не имели права их тратить на лечение пустячных ран. Но в то же время в доме оказалась масса соседей, которые стекались в поместье после ночного сражения. Уж они-то сразу откликнулись на просьбы местной контлатеры подлечить ее отважную коллегу, которая вступила в бой, невзирая на свои предыдущие раны. Три Синтига поделились с ней магическими силами, набив личный резерв Ягуши до максимума, а еще двое прямо у стола залечили в первом касании перелом на руке. Так что повысившееся настроение Ягуши и совершенно не мешающийся морок на лице отогнали печальные мысли о нагрянувшем уродстве. За столом, по просьбе Кремона, командир порушников живописал ночное сражение во всех подробностях, перечислил количество пленных, убитых и собранные трофеи, рассказал, как ведутся допросы и что интересного удалось узнать. Похвастался, что обе киричисы остались целы, а собранных артефактов хватит для вооружения солидной дружины. Ну и напоследок сообщил, что на тракте ждут отправленных в столицу посланников, потому что по общей связи до сих пор передаются прежние приказы оставаться на местах и вести аресты мятежников. Так что завтрак плавно перетек в этакое совещание на тему «Переждать еще одни сутки в поместье или, даже не дождавшись возвращения посыльных, отправляться в столицу». Положение усугублялось отныне еще и тем, что теперь каждый шейтар в округе знал, что в данном поместье прячется пусть и самый младший, но все-таки сын императора. Настаивал на глухой обороне только Медиальд, да и то делал это уже не так категорически, как вчера. Принц занимал нейтральную позицию, перекладывая принятие решения на более знающих. Ему в принципе было везде интересно, тем более что, поглядывая частенько на Кремона, он явно мечтал послушать новые рассказы о большом мире. Полковник Кулризак настаивал на немедленном выезде двумя малыми группами. Кажется, он отчаянно радовался, что пусть и с ужасными потерями в его сотне, но вновь появилась возможность выполнить приказ императора. В его понимании каждая минута задержки только увеличивала риск нападения мятежников. Ну и в конце концов три Синтига уставились на Кремона, мол, твой голос решающий, что весьма и весьма удивило Ягушу. Она уже совсем иным взглядом посмотрела на мужчину, словно спрашивая, они тоже знают, что ты принц, но выбирать инармянину не пришлось, потому что примчавшийся с тракта воин из порушников сообщил, нас опознал на тракте Медиальд ветеран, он и его коллега Хаоздер уже направляются сюда. Глава 20. Последний рывок. Встреча с ветераном проходила весьма бурно, если не сказать с восторгом. Радовались встрече старые друзья, оказалось, что приезжий с принцем был знаком, но больше всего старец обрадовался живому Кремону. И только каким-то чудом, скашивая глаза на Ягушу и делая незаметные жесты, удалось удержать его от восклицаний, разоблачающих трюк с иллюзией женщины. Он вопросительно уставился на гостя с севера и на девушку, после чего ему скороговоркой была рассказана отредактированная версия событий. Мол, Риона умчалась в столицу со своим любовником, а это брат любовника, которому удалось спасти Матрону от безумного, бежавшего из ссылки Синтига. Этой ночью был жуткий бой, Кремон спал в лечебном сне, а женщина успела повоевать. Что примечательно, такая запутанность ситуации очень не понравилась ветерану, и тот стал разрешать ее самым кардинальным образом. Значит, так, Ягуша, твой хозяин довольно серьезно ранен. Ему оторвало ногу ниже колена и полностью размочалило взрывом кисть. Из тюрьмы его уже забрали, и Медиальд и Селестии начали отращивание новых конечностей нашему другу, но твое присутствие, как ты сама понимаешь, возле пострадавшего обязательно. А вот и нет, воскликнула та, напичканная под завязку силами и готовая сражаться за свое счастье. Я сама тяжело ранена и в сиделке не гожусь, тем более что ваши коллеги его гораздо лучше вылечат, чем я. Мне самой нужна постоянная опека и надлежащий защитник, поэтому никуда отлучаться от Кремона больше чем на 5 минут я не собираюсь. А так как он странным образом вдруг стал нужен всем и в его компании все собираются отправляться в столицу, то и я отправляюсь с вами. Тем более что мой хозяин, которого я скорее за отца родного считаю, давал мне конкретные задания именно для столицы. И не надо на меня так смотреть. Я уверена, что Дуграйт меня к себе не звал. После такого спича с минуту царила полная тишина, которую прервал язвительным тоном главный целитель империи, Шуиншан. Он впервые во всеуслышание назвал старца его настоящим именем. Вот тебе хороший повод для того, чтобы как можно скорее покончить с рабством в нашей империи. Иначе эти конклатеры вскоре заставят нас ходить строем и делать все только по их командам. Но его коллега рассердился и обратился к Кремону с неожиданным вопросом. «Она тебе так дорога?» «Конечно», — ответил тот с некоторым вызовом и опасением. «Только надо признаваться во всех недомолвках и раскрывать всю правду. А это трудно?» — вопрошал Шуиншан. «Но твоей-то вины в этом нет. Это все мои распоряжения виноваты. И наши дурацкие споры с Хаздером. Так что можешь смело признаваться ей в том, что вынужден был не договаривать. Вся вина за ложь лежит на мне. И быстро. Полчаса времени на сборы. Если после этого она передумает и отправится к своему папочке Дуграйту, я только обрадуюсь. В столице она будет явно мешаться у нас под ногами». С тяжелыми сомнениями нормянин повел свою симпатию в отведенную им комнатку. Уходя, они услышали, как Крукикрес спросил у ветерана: «Настаиваешь на немедленном выезде?» И тот ответил: «Естественно, иначе позора не оберемся. Риона и Кашат уже наверняка в столице, и если сумеют добраться до императора раньше нас». Дальнейшие слова были отсечены пологом неслышимости. Но девушка выглядела жутко растерянной. «Риона, к императору, сейчас я тебе все объясню». Хотя про Риону и Кашада явное преувеличение. Вряд ли они подались в столицу без согласования с синтигами. Только постарайся ко всему отнестись очень серьезно и вдумчиво. И умоляю, не спеши сердиться. А есть повод? Конечно, есть. Кремон сел на кровать, бережно усадил Ягушу себе на колени и нежно ее обнял. И не забывай, я вынужден был подчиняться всем распоряжениям ветерана и все равно влюбился в тебя с первого взгляда. Девушка фыркнула. В меня все так влюбляются. Ну еще бы, не хватало только, чтобы на тебя смотрели косо или без интереса. Но я сейчас о другом. И начну с того, что за барьером, который тысячи лет никто не может преодолеть, существует огромный, полный жизни мир. Там есть огромные королевства и проживает более 10 видов разумных созданий. И то, что мы с тобой читали в книжицах про Галерим и короля Рихарда Огромного, не выдумка древних авторов, а самая настоящая правда. Девушка задергалась у него в руках. Ты лжешь? Нет, как раз сейчас говорю правду, потому что хочу сохранить наши отношения. Поэтому продолжу. И оттуда, из большого мира, в империю синтигов пришли 3 человека. Для рассказа Кремону хватило четверти часа. Он замолчал, ожидая приговора девушки, окаменевшей в раздумьях. «Так ты не принц», — наконец протянула она. «Ну не мог же я к тебе приставать под иллюзией мнимой Рионы. Получается, что ты специально оставался со мной для соблазнения. Ну, так нас же селили в одной комнате. И ты подло воспользовался историями большого мира, чтобы меня, в тот момент ничего не соображающую, целовать. Ну а как еще иначе я мог заявить о своей любви? И этот Кашат, твой товарищ, тоже не принц? Ну и что? Зато он настоящий друг и отменный воин. И ты спал с этой Рианой?» Невменяемый вздрогнул от такого вопроса и даже растерялся. «С чего это ты взяла? Отвечай!» — прикрикнула на него Риона, глядя прямо в глаза. «Правду? Нет, не спал», — твердо сказал Кремон, даже не покривив душой, потому что правильно интерпретировал в мыслях поставленный вопрос. Да, Риона приходила к нему по ночам, они предавались час-полтора бурным ласкам, но вот спать вместе с ним она не оставалась. Ему не хотелось, чтобы Ягуша ушла из его жизни навсегда. Он уже мысленно видел именно эту женщину в своей спальне в каменной радуге. Именно с ней он желал просыпаться по утрам и слушать пение птиц, доносящиеся из сада. Да и многое другое он хотел делать именно с ней. И все-таки красавица продолжала хмуриться. Высвободившись из его объятий, она подошла к окну и, глядя куда-то вдаль, произнесла: «Конечно, я в шоке от грядущих изменений в нашей империи, да и во всем мире тоже. А еще от той лжи, которая окружала наше знакомство. Во мне плещутся сразу несколько противоречивых желаний, которые я не могу толком укротить и разложить по полочкам. И я никак не могу сообразить, что для меня сейчас важнее всего. Поэтому я решила отправиться в столицу, но не вместе с тобой, а вместе со всеми». А потом, незаметно облегченно вздохнув, уточнил Энормянин: «Будет видно. Может, еще какая-то твоя скрытая правда сбоку вылезет». Ягуша развернулась и пошла к двери. «Пойду к своей коллеге, посмотрю, что для нас готовит в дорогу. А ты можешь заняться подбором оружия из трофеев. Премного благодарен», — понеслось ей в спину с некоторой язвительностью. Она оглянулась. «А что не так? Притворяться конклатерой тебе уже нет смысла». Но в огромную карету Кремон невменяемый опять усаживался под прикрытием магической иллюзии. И его опять называли Рианой. Ягуша не захотела сидеть рядом с мнимой коллегой, уселась в противоположном конце кареты и уже оттуда сказала: «Неплохо выглядишь, подруга. Хотя если твой прототип выглядит точно так же, то вряд ли она когда-нибудь выйдет замуж. Я и так удивлялась, что какой-то ложный принц тобой заинтересовался. Ветеран посмотрел на нее более чем с удивлением. Чем это тебе мною созданная иллюзия не нравится? Солидная, приличная женщина получилась. Ох, Тэш, много вы, Синтиги, понимаете в женской красоте. Ты, можно подумать, понимаешь, обиделся старец. Это прерогатива ваших мужчин, и только их, никого более. К тому же, как общеизвестно, любая женщина может оказаться в супружестве, иметь много детей и быть счастлива. И в то же время самые броские и эффектные самки вашего вида могут оставаться несчастными и одинокими. А почему? Да по простой причине. Все они хотят только принцев, а простых мужчин, пусть самых честных, преданных и сильных, зачастую игнорируют. Впрочем, как и у нас, наши дамы тоже в этом плане такое вытворяют. Конклатера демонстративно отвернулась, не желая спорить на эту и любую другую тему. Так она и провела почти всю дорогу в молчании. Двигались к столице сразу 5 вроде как независимыми группами. В первой ехали сменившие с помощью медиальтов личины 8 лучших воинов, выбранных как из отряда принца, так и из порушников. 2 в карете, и 6 как бы их сопровождающих. Вторая группа, на довольно скоростной и удобной, но чисто крестьянской повозке была самой малочисленной. Всего 3 крестьянина и 2 всадника. Но иллюзиями крестьян скрывались сам главный целитель империи, младший принц и полковник Кулризак. Сопровождала их парочка наиболее вышколенных и опытных телохранителей. Третьей ехала карета, в которой находились ветеран Шуиншан, его ученик Хаздер, 2 конклатера и 2 воина. Еще 3 воина из порушников восседали на козлах, один управлял 2 парами пахосов, а 2 других были готовы в любой момент применить страшный артефакт-разрушитель. В нем, правда, после ночного боя с мятежниками оставалось сил только на 1 удар, но в пути накопилось и на 2, и он мог оказаться огромным подспорьем в бою с превосходящими силами противника. Большую карету сопровождал всего 1 всадник, ну и 2 последние группы состояли только из воинов, как отряда сопровождения принца, так и оставшихся порушников. Все они должны были подтянуться единым рывком ко 2 или к 3 группе, если у тех возникнут какие-то сложности с преодолением заслона. А в том, что трудности в пути возникнут обязательно, никто не сомневался, потому что посланники, отправленные в столицу, так до сих пор и не вернулись. Значит, как минимум 1 заслон на дороге должен был состоять из верноприличников, тщательно процеживающих подданных императора, направлявшихся в полюс. Ну а если таких заслонов окажется 3, а то и 4, то шансов добраться до места назначения почти не будет. Вот и приходилось в пути не столько разговаривать, как с максимальным вниманием присматриваться и прислушиваться ко всему, что попадает в поле зрения или в пределы слуха. Всадники не просто ехали рядом с повозками, они пытались заговорить и перекинуться несколькими фразами со всеми, кто ехал навстречу. Таких было мало, если сравнивать с потоками в другое время. По утверждениям знатоков, раз в 5 меньше. Из разговоров со всеми встречными и стало известно о первом рубеже неприятеля. Никого там вроде не задерживали и никого особенно не донимали расспросами, но все были слишком нервными. А за ближайшими к тракту постройками просматривался большой отряд всадников, готовый по первому сигналу посечь в кавалерийской атаке любых подозрительных путников. К счастью, этот заслон удалось преодолеть без конфронтации и даже без ругани. Вооруженный народ и в самом деле нервничал, но разрозненные группки никак не догадался соединить в одно целое. А может, здесь тоже стояли отряды ополчения, верные императору. Ведь подслушать с помощью отделенных сознаний нечто конкретное так и не удалось. Зато дальше по дороге, уже после полудня, им встретилось несколько групп крестьян и ремесленников, которые в открытую возмущались произволом на одном из заслонов, укрепившимся в последнем городе перед столицей. Там всех без разбора заставляли съезжать с перегороженного баррикадами тракта, останавливаться на вытоптанном поле возле громадного постоялого двора и подвергали тщательному обыску. Причем подавалось это все безобразие под соусом поиска грабителей, которые 3 ночи назад напали на поместье тамошнего герцога, вырезали всех обитателей и вывезли все самое ценное. Когда всадники собрали эту информацию, все группы обменялись условными знаками и стали готовиться к любым неожиданностям. «Знаю я этот постоялый двор», — сказал ветеран. «Их там 2, принадлежат одному хозяину и расположены по обеим сторонам дороги, друг против друга. И подворья у них громадные, там в любое время можно хоть десяток, а то и сотню пахосов купить вместе с повозками. Туда со всей столицы по этой причине и ездит. Да и путешественникам более чем удобно там и останавливаться, и товар на складах хранить. Может, не все так плохо, заметил Кремон. Могут и наши так усердствовать. Могут, согласился Медиальд. Но есть тут одна странность. Поместье этого герцога практически рядом с домами, в пределах видимости. Причем в верности его императору сомневаться не приходится, он сам ненавидит ортодоксов, а всю эту клику верноприличников давно призывал уничтожить. И тут вот получается, что его ограбили, а то и убили скорее всего. Причем бой наверняка не мог проходить незаметно. Выставленный заслон его явно видел и просто обязан был прийти на помощь. А почему не пришел? Значит, заинтересован в смерти герцога, а то и участвовал в нападении. Удивился бы, коль эти гниды не воспользовались бы шансом уничтожить своего ярого врага, а заодно и имущество растащить. Так что, чувствую, придется нам прорываться. Его ученик решил напомнить о другом варианте продвижения. Может, еще не поздно бросить кареты, пересесть на пахосов и пробраться полями, особенно в окрестностях этого подозрительного заслона, только усугубим свое положение, не согласился ветеран. В поле нас прижмут быстрее, да и неизвестно, на кого там нарвешься. Мало того, из-за такой скрытности нас могут верные императору отряды принять за мятежников и атаковать без всякого предупреждения. А раз так, готовимся к бою, азартно воскликнул энармянин. Ветеран посмотрел на него с укором и сомнением. Выздоровел, силы девать некуда, а вот я бы тебя уложил на пол кареты и накрыл подушками, предохраняя от любой опасности. Ну да, и будет как ночью. Я сплю, а меня слабая девушка защищает. Тут же раздался и возмущенный голосок Ягуши. Не забывайся, я Эль Митолана, и могу так тебя скрутить. Но внимания на нее не обратили. Ветеран, выглянув в окно, сказал, в самом деле, пора заряжать арбалеты. Через полчаса, завидев заслон, первая группа свернула на постоялый двор. Здание было большим, там могло находиться множество заговорщиков, но просмотреть не получалось. Сплошные пологи непроникновения. Ничего, пробормотал ветеран, эти стены не устоят под ударами артефакта. Уловка представить самых важных персон наименее охраняемыми сработала на отлично. Повозку с принцем и Медиальтом осмотрели только мельком и дали добро на проезд. Большую карету, несмотря на прикрепленные к потолку арбалеты, тоже задерживать не стали. Но три остальные группы, состоявшие из воинов, стянувшиеся в одно место, постарались блокировать с помощью пикинеров возле навесов, обрамлявших тракт. Возле стены здания стояло еще около сотни воинов, готовых вскочить в седла и атаковать любую оказавшую сопротивление группу. И именно в этой сотне принц и главный врач опознали известного верноприличника, который что-то вдалбливал своим подчиненным, прикрывшись пологом непроникновения. Последние сомнения в принадлежности заслона растаяли словно дым на ветру. Нужно было начинать атаку. Ветеран дал команду порушникам, и одновременно с первым выплеском силы ударили своими магическими структурами и все три медиальта. Ну и Кремон не стал бездействовать. Меняя арбалеты, которые ему подавала Ягуша, он выпустил болты в сторону пикинеров. Туда же направили свои огненные магические шары и оба воина сопровождения из кареты. Иными масштабными ударами отсечь врага от своих товарищей было бы опасно. Хоть болты и отражались оберегами и магической силой каждого врага, упали только двое, но в любом случае их при этом ослабляли. А когда здание стало рушиться под ударом разрушителя, заблокированные воины бросились на пикинеров, легко прорывая их ряды и беспощадно круша растерянных верноприличников налево и направо. Прорыв у них получился замечательно и без потерь. Казалось бы, полдела сделано и теперь следует завалить противника с другой стороны тракта. Но только порушники собрались ударить и по второму зданию, как Хаоздер их остановил. Не туда, еще раз бейте сюда. Во дворе рухнувшего дома обнаружилось большое скопление всадников. По ним и ударил разрушитель. Яма получилась огромная, и почитай половина врагов в ней оказалась. И появилась хорошая возможность для отрыва. Весь отряд сбился в кучу и, выскочив на тракт, помчался в сторону столицы. И, если бы вся сила врага находилась только на этой стороне, прорыв можно было бы считать успешным. Но ведь оставались еще немалые силы на другой стороне тракта. Да и с этой намощенную плитами дорогу все чаще и чаще выскакивали погоняющие своих пахосов всадники. Началась погоня, не совсем выгодная тем, кто убегал. Глава 21. Новые открытия. Южная граница княжества Катранга преобразилась. Местность, названная перевалом, раньше пустовавшая, теперь поражала постройками, которые росли как грибы, и массивным, каждый день поднимавшимся все выше курганом. Но изменения произошли не только на поверхности. Опытные искатели, проведшие большинство своей жизни в подземных лабиринтах, даже представить себе не могли, как можно переустроить пустоты всего лишь за полторы недели. Если раньше до Шанны трудно было добраться за сутки, а то и трое, то сейчас дорога по благоустроенным тоннелям занимала от силы 3 часа, настолько невероятные сборные силы сотен эльмитоланов со всего мира изменили саму суть магических аномалий и прочих гибельных препятствий. Там спрямили, там укрепили, там засыпали или проложили мост, там осушили, и вот уже внушительные отряды, нисколько не опасаясь за свою жизнь, тяжело груженные артефактами и находками древних времен, движутся по удобным дорогам к определенным точкам. Опять-таки, точки эти не возле родного дома, а как раз наоборот, возле самого барьера, всего лишь метрах в 15-20 от невидимой смерти. Все, что за годы непосильного труда вынесли на поверхности и не успели продать, сейчас опять сносили в глубины и укладывали в строго рассчитанных местах. Причем склады получались настолько крупными, что ветераны ни секунды не сомневались. Почти все линяющие столпни округи потянутся к подобным источникам силы. Другой вопрос, что не все они линяют именно в это время. Ну и самое интересное, подтянутся ли добрые черви с той стороны, и верна ли гипотеза, что оттуда столпни движутся строго перпендикулярно барьеру. Удобных мест для размещения груд артефактов нашлось 8. В расчет принимался только крупный тоннель, уводящий на ту сторону. То есть доброму червю даже пробиваться сквозь грунт не придется. Почувствовал магию и выполз на нее без особых усилий. Ну, разве что где-то там чуть путь срежет до стены подровняет. То уж увидеть не дано. Шанна действовала словно полог непроникновения. Ведь визуально не везде заглянешь, как себе не подсвечивай, как не старайся. А потом, если забыть о прокладываемом тоннеле, реализовавшем немыслимую идею, людям оставалось только ждать и подсчитывать шансы. 8 – это вроде как много. Но если столпни всего 100, да линяют они раз в год, да путешествуют невесть как далеко от данной местности, а может у них вообще сезонная миграция в иные края началась, или не прочувствуют только недавно начавшиеся эманации магической силы, да пользуются только старыми и хорошо знакомыми для них эманациями, теми, которые им достались по наследству от предков. Вот этот последний вопрос и стал очередным камнем преткновения в исследованиях, а потом и яростных диспутах. Мнения разделились. Одни спорщики утверждали, что столпни бессмертны, а другие, что они вообще искусственного происхождения и созданы еще древними, потому что ни разу в истории не была зафиксирована встреча с маленьким червячком или хотя бы с подрастающей особью, и ни разу не находили трупы этих монстров, только громадные, только бессмертные. Но это было тем более интересней. Для выяснения истины срочно требовалось комплексное исследование столпня. Поэтому после облагораживания тоннелей и укладки 8 горок-приманки все освободившиеся эльмитоланы этого научного направления бросились к находившимся в спячке монстрам и продолжили поиск иных гигантских созданий не то природы, не то гениальных древних. 4 найденных червя были оставлены на местах довольно простым способом. У них из-под носа просто не забрали лежавшие там артефакты и прочие вещички древних. Там, где вещей было мало, их совсем не трогали. Ну а в одном месте, которое поражало обилием сокровищ, выбрали должную часть и уложили в 2 кучи, именуемые теперь приманками. Изначально несколько эльмитоланов только тем и занимались, что изучали найденных столпней, но теперь им на помощь пришли остальные освободившиеся коллеги. Ежедневно на клин перевала прибывало от 5 до 20 ученых, исследователей самого разного профиля. Интерес в мире все нарастал, княжество Катранга становилось местом паломничества, а его южная граница – конечным местом этого паломничества, и все вновь прибывающие колдуны стремились в подземелья или пытались прокладывать защищенные магией дороги по поверхности. Драконы и балары стали считаться отдельным отрядом. Пока их наземные коллеги бросили на исследование столпни все свои силы, не считая тагейсорфитов, занимающихся прокладкой тоннеля, покорители воздушного пространства тоже выдвинули идею пересечения барьера по небу. Правда, речь пока шла только о предметах да подопытных существах, мышках, рыбках и насекомых, но сама идея была хороша, и родилась она во время разговора с Пинаица Шуна Ларго. Лидер Баларов заявил дракону о том, что только балары могут справиться с самой тонкой и ответственной работой по переноске тяжестей. «Вон, мы даже детище древних по Кремниевой Орде носили», — добавил он. «Твои собратья его не так носили, как таскали», — возразил дракон. «Если бы детище не имело собственной подъемной силы, его бы никто не приподнял». «Тоже верно», — согласился лидер баларов, припомнив момент, когда огромная стальная крепость, благодаря собственной массе, под наклоном скользила с горы к реке. «Я просто поражался, как такая масса летать может, пусть и всего лишь в нескольких метрах над поверхностью». Дракон тоже припомнил сценку перед знаменитой атакой на детище и шумно вздохнул. «Сюда бы сейчас это оружие. Вряд ли оно бы помогло. Невидимая смерть в него проникла бы. А если нет, недаром корпус был покрыт толстым слоем специальной резины. Толкнули бы в шанну для пробы. Ну да, обратно можно было бы вытащить канатом. Потом еще раз толкнуть, поместив туда мышек, а затем рыбок, и растения какие-нибудь, или что-то другое толкнуть по воздуху. Жаль, ветра над барьером нет, что, в общем-то, странно, хотя чего только не случается в магических аномалиях. А что толкать-то предлагаешь? Да те же силовые шарики-коконы, в которых сейчас кого и что только не перевозим. Был бы ветер, они бы сами полетели». Сашун Ларго вначале и сам не воспринимал свои фантазии всерьез. «Можно к коконам полотнища с надписями прикрепить. В небе на той стороне сразу бы их увидели. Это, если бы ветер дул постоянный», — напомнил Спин. «И в одну сторону. А так куда твои шарики занесет? Но ветра-то нет. Кто толкать будет?» Балар дернул корнями. «Не обязательно кто-то. Может и магия толкать. Или винт. Типа лопастей мельницы. У нас в Альтурских горах дети такие игрушки делают и по воде запускают. Но тут воды нет», — заметил Спин. «Разве что к океану лететь и там экспериментировать». И тут у него появилась хорошая мысль. «То же самое, наверное», — подумал и дракон, потому что оба приятеля воскликнули одновременно. «Океан не нужен». Ну и дальше, слово за слово, они наметили пути реализации возникнувшей у них идеи. Берется платформа или длинный сосуд обтекаемой формы, подвешивается горизонтально к единой линии силовых коконов, которые легко поднимут и платформу, и лежащий на ней груз. Там же стоит магический движитель, который вращает вал с воздушным винтом. Винт и продвигает платформу в нужном направлении. Причем магическим движителем можно руководить структурой управления с довольно большого расстояния. Потом можно вытянуть платформу обратно за привязанный к ней линь, а можно и второй движитель с винтом установить на противоположном конце платформы, и он вытолкнет связку обратно. Всякие иные дополнительные усовершенствования покорители воздушного океана додумывали и устанавливали уже во время работы со всеми остальными драконами и баларами. Для этого они, после согласования с Бригом Лазаном, оккупировали часть участка, который выкупили для королевства Спегота. Именно там и начались уникальные работы по созданию первого в мире тройной радуги самостоятельно летающего устройства. Это если не считать того, что было создано когда-то древними или существовало только в легендах. От громоздкой платформы решили отказаться, от хрупких сосудов из глины, тем более. А так как на перевале собрались сплошь гении да таланты, то кто-то быстро додумался до создания корпуса из кремонита. И прочный материал, и легкий, и довольно эластичный. Да и с формой заморачиваться не приходилось. Поступило предложение использовать для начала трубу самого большого диаметра, которая отыскалась на кораблях и нормиан, что стояли в ближайших портах иных княжеств, 40 сантиметров. Для первого полета, лучше не придумаешь, установить движители и разместить наловленных мышек, самое то. Правда, тут же был сделан заказ на одном из заводов Энорми, изготовить двустенную трубу с внутренним диаметром 2,5 метра, а наружным – 3. Уже тогда предположили, что когда-нибудь отыщется вещество, аннулирующее смертельное влияние шанны на живые организмы. Ведь тело столпня аннулировало. Значит, можно будет залить или засыпать это вещество в пространство между стенками и обезопасить воздушных путешественников. А если и не получится создать такое вещество, то подобная труба может стать перевозчиком посланий, грузов, продуктов да чего угодно. Ну а пока работали с малой трубой, проводили первые полеты с грузом. Движителей разных размеров хватало, они неиссякаемым потоком шли как с оборудованием для таги, для рытья тоннеля, так и с поставками для вьюдраши. В их подземном царстве, в технических ангарах вдоль Великого Пути, технических устройств древних оказалось троекратно больше, чем в сарфитовых долинах. И в конце концов после массы проб, ошибок и внесения новшеств отряд покорителей неба создал уникальный летательный аппарат. Десятиметровая труба поддерживалась в воздухе 10 силовыми коконами. Крепились коконы к трубе метровыми веревками. Малых движителей было 4, по 2 с каждого торца, с каждой стороны, горизонтально. По бокам – винты, отставленные от корпуса трубы на полметра. Причем винты после проб заставили крутиться на всасывание, а не на отталкивание, так улучшалась маневренность летающего устройства. Рули или хвостового оперения изначально и не пытались установить, хотя эксперименты в этом направлении начались чуть ли не сразу, на более малых моделях. Повороты и даже разворот всей связки по длинной дуге проводился выключением движителей по одному борту. Это уже потом додумались про обратный ход, благодаря которому винты могли вращаться в иную сторону и разворачивать новинку прямо на месте. А когда добавили хвостовое оперение и некое подобие крыльев для регулировки высоты, тогда и возникло вполне естественное благообразное название устройства – винтолет. А первая труба залетала в шинну, придерживаемая прочным линем, иначе могла взлететь невесть как высоко, и вытягивалась обратно этим самым линем, потому что разворачивать ее в воздухе тогда еще не могли. Но именно при первых экспериментах уже четко и окончательно определили, как именно воздействует невидимая смерть на живые существа, и стали выискивать, что из подручных магических средств может способствовать защите. Можно было подумать, что подобных средств не существует в природе, раз уж за тысячи лет не нашли, то откуда они за несколько недель возьмутся? Но ведь еще никогда в обозримой истории возле барьера не собиралось столько эльметолонов. Подобная концентрация лучших ученых и исследователей не могла не сказаться на результатах.